Глава 22. Ева. Я неслась с папками по коридору офиса, когда чья-то рука ухватила меня за предплечье. «Здравствуй, Ева». Я подняла глаза и не сразу узнала, кто передо мной. «Добрый день», — произнесла, не веря в случайность встречи с бывшей женой Лёни. «Как ты наивна, девочка. Мне даже жаль тебя. Его нельзя любить. А знаешь почему?» — спросила насмешливо Каролина. «Мне неинтересно», — произнесла я сухо. Я вырвалась из захвата и успела отойти на пару шагов. «Он никогда не изменится. Никогда. Этим мы с ним похожи. Ему нужна такая, как я, свободная от рамок, которая не будет реагировать на мимолетные увлечения». Немного промолчав, Каролина добавила. «Типа тебя». Я стояла на месте и слушала, словно загипнотизированная. Но на последних словах сорвалась с места и почти бегом преодолела расстояние до двери финансового отдела. Нацепив дежурную улыбку, я прошла к столу Алены. «Ев, все хорошо? Ты белая, как смерть». Подруга обеспокоенно на меня смотрела. «Да, Ален, съела что-то, мутит». «Не то, что мутит, а тошнит. Тошнит от услышанного. Шеф у себя?» Я сложила папки на край стола. «Для тебя всегда на месте», — Алена улыбнулась и подмигнула. Я спешила увидеть Киселева, прижаться и стереть из памяти неприятную встречу. Не успела я взяться за ручку двери, как меня грубо толкнули. Каролина первой вошла в кабинет, обошла письменный стол, провокационно склонилась к Лене и извлекла яркую тряпицу из кармана мужского пиджака. «Прости, милый, я совсем про них забыла». Девушка раскручивала на указательном пальце кружевной клочок малиново-розовой ткани. Мне ничего не оставалось, как, вцепившись в дверную ручку, смотреть. Бывшая Киселева приблизилась и зашептала. «Никогда не занимайся с ним сексом в кабинете. Он меня чуть не задушил, стараясь заглушить стоны». Произнесла мне на ухо и обиженно выпятила нижнюю губку. Я перевела взгляд на Киселева, не понимая, как реагировать. Это уже не пустые слова в СМС. А я все видела собственными глазами. Мозг кричал, что меня предали, но сердце отказывалось верить в обман. Оно искало оправданий и не находило. Не появились же трусики волшебным образом в кармане пиджака. Или помада стерлась на губах Каролины. Конечно, нет. Эта девушка не из тех, кто не поправит макияж. А еще она была в юбке, которую так легко поднять. Пальцы отпустили дверную ручку, и я сделала шаг назад. «Я зайду позже», — сказала тихо. «Киселев». Я смотрела в глаза Еве и боялся пошевелиться. Слушал звук удаляющихся шагов Каро, с трудом сдерживая себя, чтобы не догнать бывшую и не притащить за волосы обратно. Вытрясти из нее правду любыми способами. И почему я сразу не заподозрил что-то неладное? Да, понимал, что Каро приехала с подлянкой, но не ожидал, не был готов. Я всегда думал о Каролине как о классической блондинке из анекдотов, недалекой и глупой. Свято верил в то, что очаровательная головка полностью лишена мыслительной деятельности. И та не разрушала миф во время нашего брака. Я вскочил с места, опрокинув органайзер со стола. Но не успел, рыжая макушка мелькнула в дверном проеме. В отделе стояла гробовая тишина. Я перевел взгляд на сотрудников, те опустили головы, изображая временную глухоту. Мой взгляд метался по ничего не выражающим лицам подчиненных. «Почему в моем кабинете был посторонний?» — спросил я. Тишина. Кто-то откашлялся. Я еще раз спрашиваю. «Алена, какого черта в моем кабинете был посторонний человек, когда меня там нет?» Голос сорвался на крик, а мозг усиленно фильтровал выражение, не желая сорваться на непечатную лексику. «Но она же ваша». «Кто? Кто она? Не тебе ли лучше всех известно, что я в разводе? Поэтому задам еще раз вопрос. Почему в моем кабинете был посторонний человек?» «Леонид Евгеньевич, простите, но я не смогла ей отказать. Не силком же мне ее выводить», — оправдывалась девушка. «А тебе и не надо. Я уже орал в голос. «Для этого есть охрана. А у тебя есть пальчики, вот эти». Я быстро подошел и потряс кистью перед лицом помощницы. «Для твоей работы нужен только один, указательный. На эту кнопочку жмешь. Я приложил палец к телефонному аппарату, стоящему на столе. «И через пару минут появляется охрана, тебе ясно? Если ты и на это не способна, то стоит начать поиски нового места». «Леонид Евгеньевич, вы же знаете, мне нельзя терять место», — затараторила Алена. «Пожалуйста, этого больше не повторится». Я немного остыл, глядя на затравленный взгляд помощницы, развернулся и вышел. Широкими шагами дошел до бухгалтерии, распахнул дверь, устремив взгляд на рабочее место Евы. Пусто. Сердце билось в бешеном ритме, кровь бурлила и в ушах стоял звон. Куда идти? Где искать? Пробежался по этажу, заглянув в каждый укромный уголок, где обычно отдыхали сотрудники. Ева как провалилась сквозь землю. Я вернулся в свой кабинет. Это даже к лучшему, что я не смог ее найти. Был не в себе и никаких аргументов, кроме как «поверь мне», у меня не было. В 6 часов сотрудники тихо покинули рабочие места. Я этого не видел и не слышал. Насиловал телефон, отправляя десятками сообщений и периодически стараясь дозвониться Малявке. Ева не отвечала на звонки и не читала сообщения. Я добился того, что услышал голос робота. Телефон абонента выключен или находится вне зоны действия сети. «Замечательно», — произнес я шепотом. «Радуйся, Киселев. Тебя занесли в черный список. Или ты тупо посадил ей телефон?» «Домой. К ней домой. Есть маленький шанс поймать его в подъезде. А если повезет, то войти в квартиру». Через 20 минут я стоял под дверью и отчаянно жал на кнопку звонка. 1, 2, 3 раз. Послышались шаги. «Что тебе?» Вася приоткрыла дверь. «Вась, впусти. Мне нужно увидеть Еву». «Ее нет, а когда вернется, то ее все равно не будет, ясно? Или тебя сразу в пеший эротический тур отправить?» — спросила девушка воинственно. «И с ней быть не может», — произнес я. «Пусть прочтет СМС, а большим не прошу».